Глава 16. Дима. Когда я вышел из офиса вслед за Миланой, внутри все кипело. Честное слово, еще немного, и я бы взорвался прямо перед Юлей, чего категорически делать не хотел. Но с Миланой я уже точно церемониться не собирался. «Ты можешь объяснить, что это сейчас было, а?» Она вскинулась на меня сразу же, едва мы подошли к машине. «Почему эта деревенщина организует мою свадьбу? Ты издеваешься?» Я глубоко вздохнул, пытаясь не выйти из себя окончательно. «Во-первых, эта деревенщина – профессионал. Во-вторых, она делает не свадьбу, а десерты», – холодно ответил я, заводя двигатель. «А в-третьих, Милана, тебя вообще кто-то спрашивал? Ты хоть раз сама что-то выбрала за последнее время, кроме туфелек и ленточек?» Ее глаза расширились. Губы задрожали. «Ты думаешь, раз ты Дима Самсонов, тебе можно все, да?» Ее голос сорвался на истерику. «Забыл, кто мой отец? Стоит ему сказать одно слово, и весь твой бизнес полетит в тартарары!» Я резко ударил кулаком по рулю, заставив Милану вздрогнуть. «Ты, моя дорогая, кажется, слегка путаешь», — процедил я сквозь зубы. «Можешь выбирать себе платье, туфельки, цветочки, кидать понты перед подружками. Но, Милана, советую тебе никогда больше не лезть в мой бизнес. И тем более не вздумай меня шантажировать. Очень быстро окажется, что я прекрасно переживу и без тебя, и без твоего папаши. Если что, я свой бизнес построил сам, без мам, пап и кредитов, так что ручки твоего папаши коротки меня достать. Поняла?» Она отшатнулась, явно не ожидая от меня такого всплеска. «Ах, вот как!» Ее голос дрогнул, а в глазах блеснули злые слезы. «Ну и иди тогда к своей Юле, раз так сильно соскучился. Видела я, как ты на нее смотрел. Все ясно». Не дожидаясь ответа, Милана выскочила из машины, хлопнув дверью с такой силой, что я мысленно попрощался с дорогой сердцу краской. Девушка прыгнула в ближайшее такси и укатила, напоследок демонстративно показав мне средний палец. Я устало провел рукой по лицу, чувствуя, как напряжение медленно отпускает. «Отлично, Самсонов. Довел невесту до истерики. А теперь что?» Впрочем, жалости я к ней не испытывал. Милана привыкла, что все и всегда бегают вокруг на нее на цыпочках. Но со мной этот номер не пройдет. И уж точно не сейчас, когда мне было совершенно плевать на ее капризы и угрозы. Я вообще не собирался на ней жениться, если уж на то пошло. В самом начале – да. А теперь, когда у меня есть жена, которая заставляет шевелиться что-то очень глубинное, о чем я даже не догадывался. На кой черт мне гламурная малолетка, когда есть такая королева? Я готов закатывать глаза всю оставшуюся жизнь от искрометного юмора моей красавицы, лишь бы не видеть больше ботоксное лицо Миланы. В голове вновь вспыхнуло лицо Юли. Ее глаза, полные вызова и дерзости. Ее упрямо вздернутый подбородок и этот ироничный взгляд, от которого у меня сводило челюсти. Мне срочно нужно было поговорить с ней. Срочно! Настолько, что я, не раздумывая, вышел из машины и направился обратно к офису. Юля как раз выходила из здания, направляясь к своей машине. Я догнал ее буквально в пару шагов. «Ну что, довольна собой, супруга?» — ухмыльнулся я, останавливаясь прямо перед ней и перегородив ей путь. Юля замерла с вызовом, посмотрев на меня снизу вверх. «Самсонов, тебе чего надо? Ты там невесту свою упустил. Лучше бы ее догонял». Она так расстроилась, аж дверь вырвала. «Ой, да бог с ней!» — махнул я рукой. «Хочу поговорить с виновницей этого театра абсурда». «То есть со мной?» — она скрестила руки на груди, прищурившись. «И о чем же?» «О сладостях, разумеется». Я хитро улыбнулся. «Мне кажется, мы не до конца все обсудили». «Это ты сейчас серьезно?» Юля фыркнула, нервно поправив сумочку на плече. «Тебе не хватило червячков и свинок, что ли?» Я еле сдержал смех, шагнув чуть ближе. «Юль, а ты точно уверена, что свинки и червячки — это твой максимум? Я-то думал, ты пойдешь дальше. Может, предложишь сделать фигурку Миланы в виде злобной ведьмы на торте? Было бы эффектно, согласись». Она покраснела, пытаясь скрыть улыбку. «Не подкидывай идей, Самсонов. Я, знаешь ли, девушка креативная, могу и удивить. Вот я и предлагаю удивить меня за ужином». Спокойно ответил я, прищурившись. «Обсудим детали и твои фантазии по поводу ведьмочек и червячков. Так сказать, рабочая необходимость». Юля попыталась сделать вид, что возмущена. «Самсонов, ты наглый и упертый, как танк. С какой стати я должна ужинать с тобой?» «С такой, что мы теперь как-никак партнеры по свадебному преступлению», — усмехнулся я. «Или боишься?» «Я?» Она фыркнула, резко вздернув подбородок. «Еще чего? Скажи, куда и во сколько? Я до тебя уж точно не боюсь». Я усмехнулся, чувствуя, как внутри вспыхивает искра азарта и какого-то необъяснимого тепла. Да, Юля была особенной, чертовски живой и эмоциональной. И именно это безумно мне нравилось. «Тогда в 7 заеду за тобой в кондитерскую», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. «Ладно», — ответила она небрежно, но я заметил, как предательски покраснели ее щеки. Она быстро отвернулась и поспешила к машине, пытаясь скрыть свое волнение. А я стоял, глядя ей вслед и улыбаясь, как дурак. «Черт возьми, Самсонов! А ведь ты действительно пропал!» Эта девчонка вцепилась в сердце когтями и, кажется, совершенно не собиралась отпускать. И самое смешное, что мне это чертовски нравилось.